121. Гуру. Видите, как небо на горизонте сливается с землею, хотя этого нет. Видите, как вдалеке сходятся рельсы, хотя этого нет. Видите одни только плоскости всех предметов, но знаете, что это не так, и придаете им выпуклость и глубину. Видите все в перспективе, хотя в действительности ее не существует. Так мыслью преодолевается ограничение чувств, и мир воспринимается в более доходчивом виде. Когда едете быстро, весь видимый ландшафт приходит в движение, и начинают бег все видимые предметы, причем одни как бы обгоняют другие. Все это обман чувств, и все это даже не возбуждает удивления. Много необычных явлений его уже не возбуждает. И все же следует давать себе ясный отчет во всем происходящем вокруг. Много чудесных вещей можно обнаружить при этом и многому удивиться. Мир не так прост, как кажется привычному взору.